Глава третья. Чужаки. Кто бы мог подумать, что оставшиеся в прошлом способы шить одежду из шкуры животных вновь станут актуальны. До чего причудливо наблюдать, как синтетические куртки постепенно сменяются паркой из тюленей шкуры, а нейлоновую обувь вытесняют унты с прокладкой из пингвиньего меха. Исчезают стальные иглы, их место занимают маленькие косточки птиц и китовый ус. Ничто не пропадает даром. Зная, что еще 30 лет назад во всем мире полностью запретили использовать шкуры и мех животных в качестве материала для одежды, подобное не укладывается в голове. Настоящее стало тесно сосуществовать с давно забытым прошлым. Из личного дневника Фридриха Шульца, старосты станции Конин, 2069 год. 21 января 2093 года. Йован никогда не упускал шанса с размахом провести свои именины, напоив всех братьев и сестер бормотухой собственного приготовления. Вот и сейчас, несмотря на пришедшую на восток беду, он созвал всех, кого только смог, в столовую, которую много лет назад переделал в бар и нарек его полярным переполохом. Подобное ироничное название было как раз в духе здоровяка с его непростым характером. Йовану стоило отдать должное, поскольку в свое заведение он действительно вложил душу, превратив его в крохотный островок прошлого. Именно в баре посетители могли найти множество разных штуковин захваченных земель, будь то игрушки, картины, статуэтки, музыкальные проигрыватели и еще много прочего, хоть и бесполезного, но крайне любопытного барахла. Сам Йован любил коллекционировать бутылки из-под разных алкогольных напитков, которые он с гордостью демонстрировал заезжим гостям, иногда останавливающимся на востоке по пути на другие станции. Матвей лично принес ему с захваченных земель три бутылки довольно чудаковатой формы из-под виски, коньяка и вина. Но, откровенно говоря, полярный переполох славился своей аутентичностью куда меньше, нежели местным самогоном на картофеле, который Йован выращивал в одном из контейнеров ферм. Разумеется, большая часть клубней шла на стол в качестве еды, и лишь малую их долю он тратил на крепкую бормотуху. Поначалу Олег Викторович был против затеи Йована, посчитав ее излишней растратой пищи. Но с подачи Матвея все же дал добро. Людям нужно было немного успокоиться и отвлечься перед наступлением зимы, а заодно отдохнуть от изрядно надоевших собраний, которые все равно ни к чему не приводили. Вечером в переполохе собралось полсотни восточников. Они по очереди подходили к стойке, за которой хозяйничал именинник, и поздравляли того с юбилеем. 35 лет. Настала очередь старосты. Эх, вернуть бы и мне мои 35. Ну, это мы организуем, Олег Викторович. Отблагодарил его за поздравление Йован и стал наливать самогон в рюмку из китовой кости. Не телом, так духом помолодеете, вот. Так и сколько с меня стало быть ват? Староста закатал рукав свитера, обнажив свой старенький ватт-браслет, представляющий собой портативный аккумулятор с дисплеем от старого смартфона. «А вы, кстати, в курсе?» — вмешался Матвей, что с точки зрения физики правильнее говорить не ватты, а киловатт-часы. «Дай угадаю», — Йован облокотился о стойку бара. «Это тебе Арина опять лекции по всей этой научной скукоте читала?» Матвей подмигнул, подтверждая догадку. Йован широко улыбнулся и сказал. «Ага, я прям так и представил, как сюда ко мне заваливается толпа и орет. Мне рюмочку за сколько-то с хреном киловатт-часов. Язык сломаешь. Нет уж, пускай ватты остаются ваттами». «Эй, ты мне, может, уже нальешь или нет?» — вмешался Олег Викторович. «Устроили тут, понимаешь, урок физики». Старик вытянул небольшой кабель для передачи энергии на браслет Йована, но тот его остановил. «Олег Викторович, ну вы чего? Сегодня все за мой счет, забыли? Весь вечер об этом талдычу». «Вот как, видать, запамятовал. Ну, раз такое дело». Он взял небольшую рюмочку с наперсток и залпом ее осушил. «Ох, хорошо пошла, зараза! Сейчас бы хлеба или лучка, эх!» «Я слышал, у палмеровцев есть семена, чуть ли не сотни видов разных овощей», — вспомнил Матвей, отламывая кусок вареной картошки. «Палмеровцы? Это которые на полуострове?» — уточнил староста. «Они самые, станция Палмер». Олег Викторович отмахнулся. «Тоже американцы. Цену заломят такую, что за эти ватты потом можно будет полгода всю станцию энергией снабжать. До них еще и ходу 2 недели. Зато у нас есть картошка», — с ухмылкой подметил Йован и добавил. «И, собственно, больше ничего». «Эй, Громила!» — к стойке прильнула Арина. «Ну, с днем рождения тебя, что ли, с 30-чем-то летием». «Ха-ха!» — наигранно ответил на ее фразочку Йован. «Посмотрите, кто пришел позже остальных!» Он указал на шумную толпу восточников, играющих за столом в карты. Партия набирала обороты. Слышались удары кулаками о стол, знаменующие горечь поражения или радость победы. «Да ладно, не дуйся. А тут и в такие моменты похож на неповоротливого пингвина. Вот, держи-ка лучше свой подарок и налей мне рюмочку». Арина протянула ему нечто, завернутое в тюленью шкуру и небрежно обмотанное розовой лентой. «Матюш, ущипни-ка меня, а то я никак сплю, и мне снится то, чего на самом деле ни за что не произошло бы», — не приняв в руки подарок, прошептал Йован. «Ну, раз не хочешь...» «Шучу, шучу!» Здоровяк осторожно выхватил из ее рук подарок и широко улыбнулся. «Спасибо тебе, вертихвостка. А знаешь что, я даже тебя обниму». «Нет, давай-ка ты будешь стоять там, где...» Но было поздно. Йован уже вышел из-за прилавка и прижал к животу совсем низенькую Арину, утонувшую в его объятиях. «Да все, все, ты меня сейчас придушишь», — запротестовала та, отпрянув от здоровяка. «Взгляни лучше на подарок». Йован так и сделал. Осторожно и нарочито деликатно развязал ленточку, а затем развернул шкуру. Увиденное заставило его вновь расплыться в улыбке. «Погоди, это моя колонка?» — он обернулся к ней. «Хочешь сказать, ты ее починила?» «А если ты вдруг забыл?» — деловым тоном начала Арина. «Я здесь, на Востоке, что-то вроде молодого гения, способного не только изобретать, но и чинить все. Ну, почти все». «Твоим ручкам, да памятник!» Йован взял ее за руки и в свойственной ему манере весельчака, играющий, стал целовать ей пальцы, пока та пыталась вырваться. «Фу, мерзость! Лучше поди включи музыки!» «Любая прихоть для молодого гения!» Йован засуетился возле барной стойки, подключая музыкальную колонку к динамикам, вот уже много лет используемым в роли подставки для тарелок. В какой-то момент здоровяк так возбудился в желании скорее подключить колонку, что даже занес руку для того, чтобы смахнуть всю эту груду алюминиевых мисок и кружек. Однако вовремя образумился и стал осторожно класть их на пол одну за другой. «Иногда он напоминает мне великовозрастного ребенка, ей-богу», шепнула Арина Матвею, сев с ним рядом. «Удивительно, как он дожил до 35. А я порой завидую ему». Выпитая слегка развязала язык ее собеседнику. «Даже несмотря на все беды, он умудряется сохранять человечность и заражать ею остальных. Это очень важно, особенно сейчас». Арина сдвинула брови, судя по всему, не согласившись с его словами. «По мне так это глупое и неуместное притворство», ответила она, самостоятельно налив себе бормотухи. Внутри уверенно его рвет на части от осознания грядущей задницы. Девушка взяла наполненную рюмку и потянула ту к губам. «Эй, дуреха, ты чего это удумала?» Матвей выхватил у нее рюмку. «Да ладно тебе, я только попробовать». «Нет», — жестко выдал он, — «в другой раз». Арина собиралась возразить, но ее прервали громкие хлопки в ладоши. «Так, народ», — стал объявлять Йован, заставив умолкнуть остальных восточников. «Бросаем карты, кончаем чесать языками, откладываем рюмки и танцуем». Он нажал на колонку, и по всему помещению волной прокатилась задорная музыка, сочетание гитары и пианино. Пели не то на испанском, не то на итальянском, было не разобрать. Но услышанное отдалось в теле здоровяка, и нога стала бить в такт сама собой. «Вперед! Айда!» — продолжал командовать именинник. «Поднимаем попы, растрясаем кости!» Воодушевленные музыкой и призывами Йована, восточники начали подниматься с мест и приглашать на пустующий в баре островок партнеров. Ввиду нехватки женщин, некоторые мужики в шутку приглашали своих друзей и танцевали с ними. Задрожал пол, завибрировали стены, послышался смех. Немногочисленное старшее поколение, еще заставшее время до вторжения, учило молодых правильно танцевать, хоть и сами учителя при этом выглядели крайне нелепо. «Не пойму, в чем смысл?» — пробурчала Арина, кивнув в сторону творящейся вакханалии. «По мне так выглядит глупой растрата энергии». «Видимо, пока не попробуешь, не поймешь», — подмигнул ей Матвей. «Нет, даже не думай». Но Матвей настоял, встав возле нее и предложив ей взяться за локоть. «Давай, ты все это затеяла». «Я уже жалею, что починила эту колонку». «Сделанного не воротишь, теперь расхлебывай». «Я не умею танцевать, Матвей». «Так и я не умею». Арина тяжело вздохнула, таки сдалась. «Ладно, но если я упаду и расшибу себе голову, в этом будешь виноват ты и заодно Йован с его музыкой». «Блин, да я сама буду виновата, ведь кто починил эту...» Матвей схватил ее за локоть, притянул к себе, и оба они влились в толпу. Он чувствовал, как она занервничала и стиснула зубы. «Так, и чего делать?» Матвей пожал плечами. «А Мороз его знает. Просто повторяй вон за тетей Валей». Он кивнул в сторону седовласой женщины, охотно рассказывающей молодым, как они танцевали в ее молодости, подкрепляя теорию практикой. «Боже, какая это глупость!» — пожаловалась девушка, но все же попыталась повторить движение. Сначала Матвей старался лавировать осторожно, следя за каждым своим поворотом ноги и взмахом руки. Но затем плюнул на это и стал двигаться так, как хотелось. Черт бы с ним, тут и без него хватает неумех. Я помню, как отец постоянно что-то напевал себе под нос на немецком, когда мастерил очередную вещицу, — поделилась Арина воспоминанием. И еще топал в такт ногой. А я сидела с ним и не понимала, зачем он это делает. Но теперь, кажется, до меня дошло. Немного весело, не правда ли? Ну, Арина не ответила, но по ее довольной улыбке и так все стало понятно. Вдруг между ними вклинился Ромка Булаткин, 8-летний малец. «Матвей, Матвей!» — он потянул его за свитер к себе. «Что случилось, малой?» — сев на корточки, спросил тот у него. «Сюда идут трое людей, не наши. Они приехали вот на таком большущем вездеходе». «Проездом», — предположила Арина, взглянув на Матвея. На ее лице считывались волнение и тревога одновременно. «Если и так, то по правилам они должны были связаться с Сэмом, заранее предупредив о прибытии на станцию». «Матвей, это еще не все», — снова завопил мальчишка. «Я у одного из них видел пистолет. Настоящий». От услышанного у Матвея зазвенело в ушах. Он обменялся тревожным взглядом с Ариной, а затем краем глаза заметил, как входная дверь в полярный переполох открылась. На пороге появились трое незнакомцев, одетых в приличные кожаные куртки. Среди них была черноволосая девушка, чей строгий оценивающий взгляд сразу привлек внимание Матвея. Со стороны казалось, что она просчитывает текущую обстановку, заранее планируя свои действия. Вторым был коренастый мужчина среднего роста, гладковыбритое лицо, ныне большая редкость ввиду отсутствия нормальных инструментов для бритья. Квадратная челюсть и немного туповатое выражение. Во главе этих двух стоял старик в черной кепке и с седой бородой. Левую руку он держал в кармане куртки. «Это они! Они!» — громко заверещал Рома. Старик что-то шепнул своей спутнице, указал на барную стойку, и вся троица направилась к ней. С головой погруженные в танец восточники сперва не обратили внимания на чужаков, пока те не пошли сквозь толпу танцующих. Вот тут-то незваные гости приковали к себе несколько подозрительных взглядов. Чутье подсказывало Матвею, что в любую минуту может произойти что-то неладное. К тому времени, как незнакомцы подошли к барной стойке, все собравшиеся, несмотря на продолжающую играть музыку, уже перестали танцевать и смотрели только на них. Йован, как и беседующий с ним Олег Викторович, заметили троицу самыми последними. «Оу, а кто это у нас?» — не растерялся Йован и, заметив, что остальные восточники более не танцуют, выключил музыку. «Никак, гости с другой станции!» Остававшийся начеку Матвей постарался незаметно подойти сбоку к тому коренастому с туповатым лицом и сесть на краешек стола. Сделав это, он заметил, как Олег Викторович, продолжая сидеть на стуле, с прищуром вглядывался в старика в кепке, словно бы изучая каждую черточку его лица. «Да, так и есть», — ответил хрипло старик и оглянулся назад, приковав к себе взгляды всех собравшихся. «Как-то не очень гостеприимно вы встречаете выживших с других станций. Гости на Востоке у нас, знаете ли, в диковинку», — стал объяснять Йован. «Не все горят желанием посетить самую холодную станцию Антарктиды». «Да, пожалуй, мало кто захочет», — согласился старик. В его голосе чувствовалось напряжение, которое передалось двум его спутникам, повернувшимся лицом к посетителям. «Какой-то праздник?» «Вроде того», — сообщил Йован. «Вам налить? Или, может, хотите поесть?» «Нет, спасибо. На самом деле я ищу одного человека. Зовут Матвеем, фамилия Беляев. Он собиратель. Мне сказали, что я могу найти его здесь, на Востоке». При упоминании имени Арина переглянулась с Матвеем и подошла к нему поближе. «Да, я знаю Матвея», — ответил Йован. «Чудно. Он сейчас здесь. Мне нужно поговорить с ним. Видите ли, как я и сказал, мы на Востоке не слишком привыкли к чужакам». Йован взял один из стаканов и стал протирать его тряпочкой. «И чтобы перестать быть таковыми для нас, восточников, как минимум на этот вечер, лучше всего будет вам назвать свои имена и станцию, с которой вы прибыли». Незнакомец и рта не успел открыть, как в диалог внезапно вмешался Олег Викторович. «Пускай не утруждает себя. Йован, я скажу тебе, с какой они станции». Лицо старосты охватило злобная судорога, и он указал пальцем на старика в кепке. «Я узнал тебя. Ты младший брат Зотова, сославшего нас сюда». После чего крикнул всем остальным. «Это прогрессисты!» Слова старосты прозвучали для всех как боевая команда. Люди взревели и схватились за бутылки, ножи, одним словом, за все, что попалось под руку. В этот самый миг один из спутников старика, тот, что с туповатым лицом, потянулся к поясу с явным намерением достать оттуда оружие. Матвей швырнул в него стул, выиграв тем самым себе пару секунд, и набросился на мужчину, приставив к его горлу сломанную ножку отброшенного стула. Чего Матвей не учел, так это черноволосую девчонку, ловко вынувшую пистолет из кобуры за поясом. Она нацелила ствол ему в голову. Взвела курок и наверняка бы выстрелила, если бы не раздавшийся рядом с ней строгий голос Йована. «И думать не смей», — велел он, держа ее на мушке старой двустволки, которую успел достать из-под прилавка во время начавшегося переполоха. «Тихо, успокойтесь», — спокойным тоном произнес старик в кепке. «Мы никому не причиним вреда». «Вот как», — вмешался в разговор Йован. «Оружие, стало быть, для красоты носите?» «Нет, для таких вот ситуаций», — объяснил тот. «Да чего с ними разговаривать? Кончить уродов, и все тут!» — крикнул из толпы Паша Орлов, судя по сиплому голосу. «На Востоке нет места прогрессистам!» «Без тебя разберемся, захлопни варюшку», — грозно ответил соплеменнику староста и вернул свой взгляд на главного прогрессиста. «Вы допустили большую ошибку, явившись сюда еще и с оружием». «Возможно», — голос старика в кепке по-прежнему оставался спокойным, что не могло не вызывать скрытого уважения. «Но у меня не было времени на раздумья». «Что ж, теперь у тебя и твоих людей будет его предостаточно, пока все вы будете сидеть под замком». «Нет», — Голос прогрессиста дрогнул, на мгновение лишившись прежнего спокойствия. «Послушайте, я и мои люди пришли сюда за помощью». «Помощью?» Олег Викторович впал в ярость. «Ты, видать, издеваешься?» Прогрессист предпочел не отвечать на его вопрос и, поджав нижнюю губу, сказал: «Давайте просто поговорим, не пытаясь при этом перестрелять друг друга. Это все, о чем я прошу. Опустим оружие». «Сначала вели это сделать своим людям», — твердо отчеканил староста. «Послушайте, я просто ищу собирателя по имени Матвей, фамилия Беляев. Все, чего я хочу, это поговорить с ним, больше ничего». «Тогда вам следует опустить оружие», — внезапно вмешалась в разговор Арина, выступив вперед. «Потому что ваша дамочка как раз держит его на прицеле». Прогрессист взглянул на Матвея, прижимающего острый обломок деревянной ножки к шее коренастого. «Стоит ему нажать чуточку сильнее». «Это действительно вы, Беляев, Матвей?» «Да», — поняв, что скрывать этого более не имело смысла, ответил тот. «Надя, опусти оружие и положи его на стойку», — строго велел старик черноволосый. «Но делай, что велено». Девушка по имени Надя еще секунду держала Матвея на прицеле, а затем, прошептав себе что-то под нос, явно нехорошее, нехотя подчинилась. Йован, продолжая держать дуло ружья в паре сантиметров от нее, свободной рукой коснулся пистолета и положил его под стойку. «Ты тоже отдай сюда пистолет», — приказал Матвей своему заложнику. Но тот лишь с непониманием и злобой смотрел в его сторону. «Живо!» — Матвей слегка нажал ножкой стула на его шею, отчего появилось немного крови. «Он не понимает тебя», — вмешался прогрессист. «Что значит «не понимает»?» — озадаченно спросил Матвей. «Он глухонемой», — объяснила Надя и поднятыми руками привлекла внимание спутника, после чего тот бросил пистолет на пол. «Советую и тебе вытащить пушку из кармана», — обратился к старику Матвей, подбирая пистолет. «Я безоружен». «Делай, что он говорит, прогрессист хренов», — выпалил Олег Викторович, приблизившись к тому почти вплотную. Старик хмыкнул, обвел взглядом остальных и осторожно вытащил из кармана золотую цепочку с крестиком, которую староста тут же выхватил из его рук. «Эй, живо верни!» — возмутился старик, но тут же замер, как только в его щеку уперлась дуло ружья. «Но-но, дедуля», — сообщил ему Йован, — «не рыпайся». «Это моя вещь, ясно? Вы не имеете права». «Еще как имею, говнюк», — с неутихающей злобой прошипел староста, положив цепочку в карман куртки. «Матвей, Паша, Боря, уведите эту троицу в лабораторию и убедитесь, что они будут оставаться нашими гостями до тех пор, пока мы не решим, что с ними делать». «Да вы что, рехнулись?» — впервые подала голос Надя. «Вы напали первыми». «Соболева, помолчи!» «Начальник, ну ведь...» «Помолчи, говорю!» — рявкнул он. Девушка подчинилась, хотя было видно, что ее так и распирает от гнева. Матвей помог немому подняться и передал его в руки вышедших из толпы Паши и Бори, которым Йован уже дал моток веревки, лежавшей под прилавком. Как только пленники оказались полностью скованы, здоровяк не упустил возможности в излюбленной ему манере отпустить очередную шутку. Он наставил дуло ружья на старика и нажал на спусковой крючок. «Уф!» — хихикнул он. Все в баре знали, что эта двустволка последний раз стреляла лет 20 назад, пока не превратилась в одну из местных декораций бара «Полярный переполох».